речи. Глава 1. Золотые часы, выполненные в виде миниатюрного Биг Бена, показывали ровно 7 утра. Дверцы под циферблатом распахнулись, и оттуда выехал маленький игрушечный человечек, одетый в черный костюм. В правой руке у него был зажат колокольчик. Рука игрушечного человечка стала двигаться вверх и вниз. Колокольчик тихонечко зазвонил. На огромной двуспальной кровати с алым балдахином лежал маленький мальчик в белой пижаме. Наволочки на подушках и простыни были цвета золота. Пододеяльник на огромном одеяле изнутри был золотого цвета и гладким, а снаружи алым и бархатным. От звука колокольчика мальчик заворочился на кровати, с трудом слегка приподнялся и тут же рухнул обратно на подушку. Светлые волосы растрепались и рассыпались. Мальчик засунул голову под подушки и накрылся ими. Игрушечный человек заехал обратно в часы, и оттуда выехал другой точно такой же, но с горном. Бравурные звуки горна зазвучали довольно громко. Огромные двустворчатые дубовые двери, покрытые коричневым лаком, резко распахнулись. В дверном проеме появился дворецкий, мужчина на вид лет 40 с идеально зачесанными на бок каштановыми волосами. На нем были отлично подогнанный по фигуре костюм черного цвета, белая рубашка и черный галстук. Осанка дворецкого была настолько идеальна, что казалось, будто он проглотил лом. На стенах возле входной двери висели электрические светильники в виде золотых подсвечников со свечами. Справа разместилась стойка с разнообразными мечами, слева расположился огромный комод с игрушками на любой вкус и цвет. В утопленной нише рядом с мячиками стоял полный стальной доспех средневекового рыцаря. Огромное помещение было отделано деревянными стеновыми панелями коричневого цвета понизу на высоту 2 метров. Наверху стена была окрашена в песчаный цвет поверх фактурной штукатурки. Дворецкий миновал игрушки и доспехи и прошелся мимо двери, которая вела в ванную комнату. Дальше комната становилась шире. Справа расположился огромный камин, над которым висел портрет белобрысого голубоглазого 7-летнего мальчика в полный рост, изображенного в виде средневекового принца в роскошном зеленом камзоле, того самого парня, что лежал сейчас на кровати. Возле камина стоял стул золотого цвета. Полы были выложены бордовой плиткой с золотистым узором по центру. Дворецкий дошел до кровати мальчика и произнес: «Подъем! Пора за дело, господин Ричи, не будьте лежебокой. Впереди у вас насыщенный день». Дворецкий дошел до окна и распахнул бордовые портьеры. Яркий солнечный свет залил просторную спальню. «Ох, какое чудесное утро!» — преувеличенно бодрым тоном произнес дворецкий. «Вставайте, сэр, не заставляйте вашего тренера ждать». Мальчик вытащил голову из-под подушек, широко зевнул и внезапно распахнул глаза. Казалось, словно очи юноши полезут из орбит. Он был невероятно изумлен, словно впервые увидел дворецкого и свое место проживания. «Кто ты такой? Где я?» – воскликнул ребенок. Дворецкий многозначительно хмыкнул и ухмыльнулся. «Господин Ричи, прекращайте свои фокусы», – произнес он. «Вставайте, умывайтесь и спускайтесь вниз». Ребенок с еще более удивленным взором резко сел и стал рассматривать свои руки с таким видом, словно впервые увидел их. «Я ребенок», – изумленно произнес он. «Боже мой, я ребенок». Мальчик запустил правую руку в пижамные штаны, после чего с облегчением выдохнул. «Фух, ну хотя бы парень». «Господин Ричи, это не смешная шутка», — с недовольными нотками в голосе произнес дворецкий. «Разыгрывать амнезию бесполезно, это не освободит вас от занятий». Протянул мальчик. «Ты мой отец?» «Нет, сэр», — покачал головой в стороны дворецкий. «Я Джон, ваш камердинер. Вставайте». «Хорошо, встаю». Мальчик поднялся и стал с неподдельным интересом первопроходца осматривать комнату. На его лице отобразилось восторг. «Боже мой, я богат», — произнес он. «Да, сэр», — подтвердил дворецкий. «Но как говорит ваш отец, пусть вы и родились с длинной серебряной ложкой во рту, но не стоит есть только с нее всю жизнь». Дворецкий отодвинул одну из стеновых панелей, за которой оказался огромный гардероб с невероятным выбором одежды и обуви. Джон взял черные шорты, белые кроссовки, футболку и носки, после чего вручил их мальчику. «Наденьте, сэр, не забудьте посетить ванную. Тренер вас ждет в спортивном зале». Мальчик переоделся в выданную одежду. Он выпученными глазами осмотрелся вокруг в поисках ванной комнаты. Дворецкий посчитал, что ребенок придуривается, после чего печально вздохнул и открыл дверь в санузел. Ричи зашел в ванную комнату и на мгновение замер. Настолько роскошного санузла ему видеть не приходилось, хотя в теле мальчика находился взрослый парень, повидавший многое. Помещение по размерам было больше кухни в стандартной квартире. Полы выложены из белого мрамора, мраморные раковины, душевая кабина, джакузи и унитаз, рядом с которым расположилось биде. «Я попал», — подумал он, — «неужели я стал классическим попаданцем, как в книгах? Или это рай? Ведь я прекрасно помню грузовик, на огромной скорости несущийся прямо на меня. После такого не выживают. Но я жив, хотя тело не мое. Еще и свободно говорю на английском языке, хотя до этого его на отвали учил в школе и фактически не знал. Интересно, куда подевался хозяин тела и как я тут оказался?» Строгий взгляд Джона не позволил мальчику излишне задумываться, пришлось умыться и переодеться. Коридор поразил Ричи до глубины души. Он был настолько широким, что при желании можно было тут ездить на автомобиле. Сам дом больше походил на дворец. Он был неприлично большим, с высокими потолками и шикарной обстановкой. На стенах висели картины, в нишах расположились мраморные статуи и стальные доспехи. Спустившись по мраморной лестнице, Ричи и Джон дошли до спортивного зала, в котором имелось множество тренажеров и спортивного инвентаря. Спортзал был разделен на две части. С левой стороны снаряды и тренажеры, а справа просторная свободная площадка для аэробики с зеркальной стеной. Внутри ожидала шикарная спортивная блондинка в обтягивающем костюме для аэробики. Черные лосины, белый сплошной купальник и такого же цвета кроссовки. Блондинка широко улыбнулась и вежливо обратилась к мальчику. «Доброе утро, мистер Гроссвинер. Вы не будете против, если вместо Арнольда сегодня занятия проведу я? Меня зовут Клауди». Мальчик совсем не детским взором обозрел фигуру девушки-тренера. Он чуть ли не пустил слюну при виде обтянутых тонкой тканью груди, которые навскидку тянули на твердую двоечку. «Доброе утро, Клауди», — нашелся с ответом Ричи. «Конечно, с удовольствием потренируюсь». Парень еще не свыкся с мыслью о своем попаданстве, но решил не афишировать этого. Он не знал, как так получилось, что после смерти вместо рая или ада удалось проснуться 8-летним мальчуганом. Но раз уж судьба даровала шанс прожить жизнь с чистого листа, да еще в семье богачей, будет глупостью этим не воспользоваться. Тренировка была обычной аэробикой. Дворецкий снял пиджак и занимался вместе с юным господином. Но тренер допустила серьезную ошибку, видимо, из-за юного возраста и отсутствия опыта, а может быть из коварных побуждений. Она выполняла упражнения, повернувшись к мальчику и мужчине спиной. В итоге большая часть тренировки свелась к тому, что Джон и Ричи пялились на подтянутую попу Клауди. Камердинер и мальчик повернулись друг к другу, на лице обоих выползли понимающие улыбки, после чего взгляды мальчика и мужчины вернулись к прелестным полушариям. Ричи все еще не понимал, что происходит, но попадание ему определенно нравилось. Он подумал, что это его рояль. Нет, роялище. Ведь у каждого попаданца должен быть свой рояль в кустах, и своим роялем он считал огромную кучу денег. После завершения тренировки Джон проводил подопечного в его комнату. «Господин Ричи, вам следует переодеться к завтраку и к школе». Лицо Ричи перекосило, словно он съел целый лимон. «Школа, а? Опять?» Чуть ли не взвыл он. «Не е-е-те. Нет-нет-нет. Снова в школу я не хочу. Сэр, хотите вы или нет, но придется», — сухо произнес дворецкий, заходя в гардеробную. Оттуда он вышел с костюмом, который висел на плечиках вешалки. «Вначале в душ, затем завтрак, а потом в школу», — констатировал он. «А пока я подберу вам рубашку и галстук. Какой цвет сегодня желает господин? Красный в крапинку или классический черный? Точно не с Дональдаком», — иронично ответил Ричи. «Джон, скажи, а мне еще долго ходить в школу?» Камердинер стал загибать пальцы и тихонечко бормотать себе под нос. «Раз, младшая школа, 5 лет и еще пару лет в Итоне, если вы не сдадите экзамены экстерном, как за первые 2 класса, либо после младшей школы поедете в школу пансион Элсмер в Шропшире. Сэр, вам предстоит учиться еще лет 8. Конечно, вы можете после этого поступить в колледж и стать первым герцогом Гроссвинером с высшим образованием. Это еще 4-5 лет. Не, ну в колледж еще можно», — задумчиво протянул мальчик, потирая правой рукой подбородок. «Там юные сочные нимфы, которые жаждут приключений на вторые 90. Ох, как быстро растут дети», — закатил глаза к потолку камердинер. «Господин Ричи, вам всего 8 лет, а уже интересуетесь девушками. Я горжусь вами, но будьте осторожны, ведь всегда найдутся охотницы за состоятельным мужчиной. Ненавижу школу», — пробормотал Ричи и поплелся в ванную комнату. На ходу мальчик размышлял над проблемами попаданцев. У них в основном были приключения, из которых они всегда выходили без потерь, а ему вместо приключений светило второй раз сесть за школьную парту. После душа мальчик нарядился в дорогой костюм, явно пошитый на заказ, который идеально сидел на фигуре парня. Дети быстро растут, так что Ричи было сложно представить, насколько часто приходится шить одежду. Он прикинул, что цена черного с серыми вставками костюма тройки неприлично высокая. На эти деньги наверняка в стране третьего мира можно приобрести подержанный автомобиль в хорошем состоянии. А уж платиновые запонки с черными алмазами, если их продать, позволит купить даже новый кар. Камердинер помог парню зачесать волосы назад и уложил их при помощи лака. Мальчик выглядел прилизанным маленьким засранцем. Вскоре попаданец оказался в столовой. Стол из красного дерева был невероятно большим. Наверное, при желании за ним могли бы обедать человек 30. Несмотря на внушительные размеры, на столе было накрыто всего два места в разных наиболее удаленных концах. Можно сказать, что только во главе стола стояли тарелки и блюда. Подобное расположение еды показалось Ричи странным, но он вспомнил, что со своим уставом в чужой монастырь не ходит, поэтому забил на непонятки. В настоящий момент парня интересовало другое. На одной стороне уже было занято, там сидел солидный пожилой мужчина примерно 60 лет. Он также был наряжен в деловой костюм, но бежевого цвета. Пиджака на нем не было, он висел на спинке стула. На мужчине была лишь бордовая жилетка поверх белой рубашки. Ричи внимательно изучал человека, с которым ему предстоит завтракать. Он отметил такие же светлые волосы, зачесанные назад и залитые лаком, как у него. На круглом лице продолговатые очки в платиновой оправе прикрывали мутные серые глаза. Немного морщин выдавали возраст мужчины. Мальчик отметил высокий рост мужчины и слегка выдающийся живот. «Доброе утро, сын», — кивнул пожилой человек. «Как у тебя дела, М?» «Доброе утро». Ричи растерялся. Он думал, что раз сейчас ему 8 лет, то этот мужчина может быть его дедушкой, а на деле оказалось, что это отец. А еще было странным, что тут не было матери ребенка. «Приятного аппетита», — сказал мальчик, после чего сел за стол. «А почему мы сидим так далеко друг от друга?» «Так положено в семье Гросвеннер», — ответил отец мальчика. «Так меня воспитывал мой отец, а его дед — твой прадед». Поскольку попаданец не знал, что на это ответить, он решил уделить внимание еде. За завтраком господ обслуживала горничная. Камердинер на время пропал. Видимо, он пошел завтракать вместе со слугами. Еда была под стать окружению, три смены блюд, вкус которых был на уровне ресторанов с тремя звездами Мишлен. Чтобы не выдавать своего попадания, мальчик следовал правилу «когда я ем, я глух и нем», хотя ему хотелось расспросить окружающих о многом. Например, почему он до сих пор не увидел ни одного голопроектора или хотя бы завалящего старинного плоского телевизора, а уж наличие в каждом помещении архаичных радиотелефонов с выдвижными антеннами и вовсе навевало на попаданца подозрение о том, что он провалился в прошлое, как бы даже не в 20 век. После завтрака отец подошел к мальчику и произнес: «Удачного дня, Ричи. Ты помнишь, что в воскресенье нам нужно будет отправиться на ежегодное благотворительное мероприятие, на котором будет присутствовать королевская семья?» Естественно, попаданец об этом не помнил. Он был сильно изумлен. «Королевская семья, боже мой, в какую страну я попал? Если тут есть королевская семья, английский язык, дворецкий и папа-герцог, неужели Великобритания?» Нужно было что-то сказать, поэтому Ричи неразборчиво протянул: «Угу, не опозорь меня, сын», — сказал мужчина. В столовую зашел камердинер юного господина. «Джон», — обратился к слуге господин, — «что-нибудь стало известно по поводу вчерашнего землетрясения?» Камердинер незамедлительно ответил: «Сэр, ученые из Королевского университета сказали, что никаких землетрясений в Великобритании зафиксировано не было. Предположительно, у нас под домом имеется забытое подземелье, в котором что-то взорвалось. Поэтому дом вчера и тряхнуло. Все же это Великобритания прошлого», — мысленно отметил Ричи. «Кошмар», — возмутился господин. «Джон, наймите строителей, пусть исследуют подвалы. Я не желаю, чтобы еще что-то взорвалось и навредило моей семье». «Будет исполнено, сэр», — поклонился камердинер. После этого он повернулся к мальчику и произнес: «Господин Ричи, вам пора в школу». «Ага». Все мысли мальчишки были заняты перевариванием услышанной новости. Он думал над тем, может ли как-то быть связан взрыв в подвале и его попадание в тело ребенка из прошлого. За размышлениями Ричи не заметил, как оказался на улице. Он обернулся назад и обозрел дом, в котором живет. Это действительно был огромный дворец, не меньше 50 метров в длину, с арками и мраморными колоннами, стены выложены из белого камня. Огромные окна говорили о том, что дом был построен гораздо позже средневековья. Дом, еще полбеды. Слева возвышалась готическая башня, которая была почти полной копией Биг Бена в небольшом уменьшении, там даже часы имелись. Дальше начинались постройки, скорее всего, конюшни, гараж и коттеджи для обслуживающего персонала. Много где были высажены кусты и деревья, которые в это время года покрылись снегом. Повсюду были газоны, которые из-за снега не было видно, и аккуратные пешеходные дорожки. Накинув пальто и пройдя по аллее, по краям которой были высажены деревья и кусты, метров через 50 Ричи и Джон дошли до парковочной площадки, в обе стороны от которой расходилась широкая автомобильная дорога. На ней при желании могли разъехаться 4 машины. На парковке ожидал бежевый старинный Bentley 8. В голове у Ричи пронеслась мысль. Подумать только, бензиновый Bentley. Вот это раритет. Он, наверное, еще годов 80-х 20 века. Ох, надеюсь, что я просто живу в семье чокнутых любителей старины и вскоре доберусь до нормального голографического коммуникатора с выходом в голосеть. За дорогой открывался вид на огромный прямоугольный пруд, больше похожий на бассейн. Он был метров 100 в длину и около 10 в ширину, отчего казался узким. За прудом бассейном перпендикулярно вытянулся большой овальный пруд. Богатая фантазия Ричи подкинула ему вид с высоты. Получалось, что два пруда образуют пенис с яичками. Из-за этого на губы мальчика выползла улыбка. Шутки архитекторов не всегда очевидны, особенно с учетом масштабов. «Джон, напомни, насколько у нас большой двор?» – якобы невзначай спросил Ричи. «Сэр, напомню вам, что территория этого фамильного поместья Итон-Холл насчитывает 4500 гектаров». Ричи застыл в ступоре. Глаза мальчика полезли на лоб. Он даже себе представить не мог, что одному человеку может принадлежать такое количество земли. Пока паренек переваривал новость, его усадили в автомобиль на заднее сиденье. Джон сел на переднее пассажирское сиденье рядом с водителем. Сам водитель был ничем не примечательным. Обычная кепи, черный костюмчик, незапоминающаяся внешность. Когда машина тронулась, Ричи заглянул между сиденьями и рассмотрел приборную панель. Машина ехала плавно, будто плыла. По обеим сторонам ровной, как зеркало, дороги, были высажены деревья, за ними открывался прекрасный вид на заснеженные луга и пруды. Вдоль дороги стояли осветительные фонари. Попаданец отметил, что в ворота машина выехала через 2 с небольшим мили, 3, мать его, километра по прямой, только чтобы выехать с территории поместья. В этот момент правое веко Ричи начало дергаться, нервный тик. Он сидел в кресле бледный, крепко ухватившись за кожаный подлокотник. 3 гребаных километра до шоссе. Куда я попал? Этот маленький дворик на самом деле мой, подумал Ричи. До школы было ехать полчаса. Ричи по пути разглядывал автомобили, все они были старинными и работали на углеводородном топливе. Мальчик начал осознавать, что наверняка попал в прошлое, ведь не могут быть все окружающие настолько богатыми, чтобы ездить на раритетных машинах и платить безумные налоги за использование неэкологического транспорта. Тем более все автомобили были праворульными из одной эпохи, примерно 70-80-х годов 20 века. Парень ожидал увидеть крутую элитную школу, но его ожидания рухнули. Это была обычная государственная британская школа. Правда, тут не было единой униформы. Из галопедии попаданец помнил, что в Англии всегда школьники носили единую униформу. Окунуться в мир младшеклассников было ужасно. Ричи радовался одному, все одноклассники были старше его на пару лет, десятилетки. Он оказался самым маленьким в классе. Другие дети старались держаться от Ричи подальше. Видимо, дети осознавали пропасть между ними и наследником огромного состояния. Плюс в их возрасте разница в 2 года кажется безумной пропастью. Или же до попадания мальчик себя вел так, что отпугнул одноклассников. Ричи старательно игнорировали и словно не замечали. Пожалуй, для ребенка подобный вакуум был бы ужасным ударом по психике, но взрослому было плевать. Попаданец, наоборот, радовался тому, что ему не придется общаться с этой шумной толпой детишек. А еще он радовался, что учиться ему осталось на пару лет меньше. Больше всего Ричи добил урок информатики. Детей привели в класс с компьютерами. Это были старинные предки голографических коммуникаторов. У них даже не было графического интерфейса «включил и работай». Маленький пузатый монитор, к которому тянулись провода от коробочки системного блока. Для запуска компьютера нужно было вставить огромную магнитную дискету и вводить команды вручную. Просто безумие. Эта технонекромантия пугала Ричи. Он не знал, как обращаться с подобной техникой. Не мудрено, что он получил низкий балл за урок. После занятий Ричи встречали тот же Бентли и камердинер Джон. Мальчика отвезли в секцию фехтования. Попаданец, ни разу не державший в руке шпагу, готов был отгрести по полной программе, но во время спарринга с удивлением заметил, что его тело действует на вбитых рефлексах, словно он фехтует уже не первый год. Вначале парень действительно проиграл пару поединков, но вскоре привык прислушиваться к ощущениям тела и начал довольно сносно фехтовать для своего возраста. Он даже победил в нескольких спаррингах. День завершился возвращением домой и ужином, после которого мальчик рухнул в постели и уснул. Очень насыщенный день, ни минуты свободного времени. Подобный график для попаданца был непривычным. Ему даже некогда было выяснять свою биографию и искать информацию. Вскоре парня разбудил камердинер и заставил делать уроки. Ричи хотелось спать, но пришлось засесть за домашнюю работу. Он проклинал школу. Ричи понимал, что с этим нужно что-то делать, но пока ничего не мог придумать. В голове крутилось слово «экстерн», но как это осуществить? Первая проблема со сдачей экзаменов в том, что попаданец учился в школе давно и по другой программе. Он многого не помнит, еще большего не знает. К тому же его нельзя назвать отличником. А для сдачи экзаменов экстерном допускают лучших из лучших, то есть для соответствия придется сдавать все на отлично. А это значит, что нужно будет выучить огромное количество учебного материала. На следующий день все повторилось. Аэробика с утра, завтрак в странной обстановке, которую сложно назвать семейной, занятия в школе. Ричи некогда было думать о своем попаданстве, нужно было вжиться в роль мальчика. Парень не хотел быть раскрытым. Отличием от вчерашнего дня стала поездка домой. Надежда Ричи на отдых рухнула, как шаткая куча барахла. Вместо тренировки по фехтованию у него были запланированы дополнительные занятия с репетитором по ведению финансов. В этот день Ричи с удивлением обнаружил, что у него в соседнем помещении от спальни есть личный кабинет с роскошной старинной мебелью и удобным, современным офисным креслом. А еще на столе стоял древний компьютер. Нет, по современным меркам это был самый совершенный и дорогой персональный компьютер, но он не сильно превосходил школьную технику. Единственным отличием стало наличие в операционной системе графической оболочки, с которой удобнее работать. Во-вторых, в соседнем помещении расположился учебный класс, в котором почему-то стояли два ореховых письменных стола и столько же кресел. Впереди на стене расположилась обычная школьная доска, возле нее стояли обычный стул со спинкой и учительский стол. Комната была размером не меньше учебного класса человек на 20. Вдоль стен стояли шкафы с книгами, ретортами и химическими реагентами. В углу разместился пластиковый человеческий скелет. В классной комнате мальчика ожидал пожилой мужчина лет 60. У него были седые волосы и аккуратная борода. Карие глаза прикрывали круглые очки. Мужчина имел плотное телосложение, средний рост и широкоскулое лицо. На нем был надет серый костюм с коричневыми кожаными нашивками в районе локтей. «Так-так», — произнес репетитор. «Добрый день, Ричард, присаживайтесь за стол, у нас сегодня будет лекция по финансам». «Добрый день», — Ричи приветственно кивнул и сел за ближайший стол. «Итак, чего ждем?» Наклонив голову, репетитор посмотрел на мальчика поверх очков. «Открываем ящик стола, достаем письменные принадлежности и готовимся записывать лекцию». «Да-да, секундочку». Ричи не знал, что нужно будет что-то писать, но после слов репетитора заглянул в ящик стола. Там нашел пачку толстых тетрадей и письменные принадлежности. Репетитор стал чертить мелом на доске графики и довольно нудным голосом начал лекцию. «В прошлый раз мы закончили на задачах. Разберем пример номер 12. Ваша компания терпит крах. Объем продаж снизился на 50% из-за высоких цен. Доходы падают и акционеры требуют вашей немедленной отставки. Итак, вопрос, как перетянуть совет директоров на свою сторону и избежать банкротства?» Ричи охренел от таких задачек для 8-летнего мальчика. Он пытался придумать хотя бы что-нибудь, но впадал в пучину отчаяния. Глаза мальчика остекленели. «Ричард, я жду вашего ответа», — произнес репетитор. Протянул мальчик. «Я бы, наверное, дал взятку. Не поможет», — припечатал репетитор. «Ричард, подумайте еще, может, нанять детективов и нарыть компромат на директоров и шантажировать их, а еще нужно нанять киллеров, чтобы убить самых несговорчивых директоров. Ричард, во-первых, это неэтично, во-вторых, за подобное последует уголовное преследование. В цивилизованном обществе такие способы не используют. К тому же это не поможет в борьбе с банкротством. Давайте следующие варианты. Ну, Ричи почесал в затылке, взлохматив прилизанные волосы. Я думаю, что стоит пустить слухи, будто наша фирма сливается с крупной компанией, а когда акции поднимутся в цене, быстро продать их. Ричард, это также неэтично и неприемлемо, заметил репетитор. К тому же за подобные махинации тоже можно попасть в тюрьму, и они не всегда срабатывают. Следующий ответ. Ричи до попадания не был финансистом, оттого для него такая задачка была невероятно сложной. Но парень заканчивал высшее учебное заведение, у него на втором курсе преподавали экономику. Он пытался вспомнить что-нибудь оттуда, но никак не мог. В итоге мозг кое-что родил. «Знаю», — сказал он, — «нужно провести реструктуризацию, оптимизировать логистику и схемы отчетности компании, сократить персонал и искать поставщиков с более низкими ценами для того, чтобы снизить себестоимость продукции». Ричи выдохнул с облегчением и посчитал, что его ответ идеальный. Но у репетитора было иное мнение. «С одной стороны, Ричард, вы верно рассуждаете, но в кризисной ситуации нет времени на реструктуризацию и оптимизацию схем. К тому же за время реформ, а это не менее 3 лет, рынок может уйти так далеко вперед, что компания, победив старые проблемы, столкнется с новыми и в итоге все равно обанкротится. Еще какие будут предложения?» Ричи стал припоминать реальные компании, как они выходили из подобного положения. Припомнилась одна фирма, которая вышла из глубокого кризиса и стала невероятно успешной. Мальчик тут же поспешил озвучить свои мысли, основанные на прочитанной в Галлопеде статьи. «В подобной ситуации нужно строить стратегию не на решение сиюминутных проблем, а на работу в расчете на будущее». «Так-так, любопытно», – оживился репетитор, ему явно понравился ответ. «Продолжайте развивать эту тему. Нужно создать альянсы по производству самой современной продукции, чтобы в будущем выпустить передовой и востребованный продукт. Например, все сейчас пользуются компьютерами максимум с графической оболочкой. Нужно вложить деньги в разработку приятной и удобной в использовании операционной системы и программ по типу «включил и работай», создать для программ базу со своими процессорами, платами и тому подобным. И хоть на фирме будут висеть огромные кредиты, она в течение нескольких лет не только выйдет из кризиса, но и станет очень преуспевающей. «Отличный ответ, Ричард», — одарил мальчика теплой улыбкой репетитор. «Я рад, что наши занятия не прошли даром и в вашей голове что-то задержалось. Учитель, можно задать вопрос?» «Конечно, Ричард, для этого я тут нахожусь, чтобы отвечать на ваши вопросы». Ричи хотел выяснить про свое финансовое положение и нашел момент очень удачным. Он спросил: «Сэр, вы знакомы с состоянием финансовых дел моей семьи?» «Да, конечно», — ответил репетитор. «Я все же профессор экономики, а ваша семья одна из десятка самых богатых в Великобритании. Сэр, вы можете мне рассказать о бизнесе моей семьи?» «Почему нет?» — пожал плечами профессор. «Могу». Глава 2. Профессор заложил руки за спину и стал расхаживать перед столом, за которым сидел мальчик. «Ваш сколько-то там прадедушка, первый герцог Вестминстерский, вместе с титулом получил огромный земельный надел. Как все аристократы подобного уровня, он жил с земельной ренты, но в отличие от других герцогов, он стал вкладывать прибыль в покупку новых земель и строительство зданий, которые сдавал в аренду. Его дети подхватили традицию». Ричи внимательно слушал, схватывая каждое слово лектора. Профессор продолжал расхаживать взад-вперед и говорить. «Далее следующие поколения гросвенеров продолжали традицию вкладывания средств в покупку земель и строительства. Особо активным в этом плане был ваш дедушка Карл. Он начал скупать земли не только в Великобритании, но и в Канаде, США, Австралии и других государствах. Пожалуй, он внес наибольший вклад в рост финансового состояния гросвенеров. В 50-60-х годах ваша семья была богаче королевской». Профессор сменил траекторию движения и стал ходить кругами от парты к школьной доске. Он продолжил рассказ. «В 50-х годах многочисленные дети 5-го герцога Вестминстерского, то есть вашего дедушки Карла, стали вести разгульный образ жизни. Они тратили безумные деньги на всякую ерунду. Это грозило семье разорением». Ричи затаил дыхание. В глазах мальчика было неподдельное любопытство. Карл Гросвенор при жизни еще сдерживал порывы детей растратить состояние, но он прекрасно понимал, что после его смерти все, что заработали предки и он сам, будет потрачено впустую. Поэтому он принял решение по примеру Ротшильдов создать трастовый фонд. Ричи пытался вспомнить, что такое трастовый фонд, но в голову ничего не приходило. Поэтому он решил спросить напрямую. «Сэр, трастовый фонд, это как? Ох, я только обрадовался, что вы, Ричард, взялись за ум». Профессор остановился и недовольно покачал головой, укоризненно глядя на мальчика. «Трастовый фонд – это система, при которой имущество, изначально имеющееся у учредителя, передается в распоряжение доверительного собственника, но доход с него получают выгодоприобретатели. Выходит, что дедушка передал наше имущество трастовому фонду?» – спросил Ричи. «Да», – кивнул профессор. В конце 50-х Гросвенор разместили свои активы в нескольких трастовых фондах, чтобы имущество не растранжирили наследники, бывшие жены и прочие паршивые овцы. Профессор отошел от доски и приблизился к своему столу. Он наперся руками на столешницу и продолжил. «Стратегия Гросвеноров позволяет вам получать прибыль, но если, к примеру, вы, Ричард, получите наследство и внезапно захотите продать хотя бы какую-нибудь мелочь, например, торговый центр в сердце Лондона, то вам не удастся это сделать без одобрения совета попечителей. Сейчас их семеро, включая шестого герцога Вестминстерского, вашего отца. Главой совета попечителей является Марк Престон, отличный экономист, дворянин, честный человек и крепкий хозяйственник. Погодите, это что же получается? Я не смогу потратить свои деньги без согласия совета попечителей», — округлил глаза Ричи. «Нет, ваши деньги вы сможете потратить. Вам ежеквартально будет начисляться солидная сумма с дохода трастового фонда. Это миллионы фунтов. Но имущество продать не сможете. И, к примеру, если вдруг вы неудачно женитесь на охотнице за деньгами, после чего разведетесь, и супруга отсудит у вас часть имущества, она его продать не сможет. Хотя, насколько я в курсе, Гросвенеры всегда заключали брачные контракты, по которым супруга в случае развода не может претендовать на имущество мужа. Максимум, как в случае с бывшей женой вашего отца, дети смогут получать ежегодные выплаты из трастового фонда. У моего отца есть бывшая жена и еще дети», – удивился Ричи. «Хм», – протянул профессор. Он не знал, что творится внутри семьи герцога, поэтому не посчитал вопрос мальчика странным. «Насколько мне известно из доступных широкому обществу источников, Ричард, у вас есть две старшие сестры от первого брака вашего отца. Младшие из них около 20 лет. Обе девушки получают содержание, размер которого не оглашается общественности, и выплаты будут продолжаться до их смерти. Эти выплаты в наследство получат их дети, вероятно, в равных долях, если только ваш отец не решит иначе. Ведь по закону он обязан содержать детей лишь до 18 лет. Я не знаю, что именно написал в завещании ваш батюшка. Помимо ваших сестер выплаты из трастового фонда получают другие гросвенеры, например, братья и сестры вашего отца и их дети. Возможно, более дальние родственники, к примеру, дети братьев и сестер Карла Гросвенера, тоже имеют какие-то выплаты. Вы, как будущий седьмой герцог Вестминстерский, получите в наследство все состояние Гросвенеров и будете получать большую часть выплат из фонда. А насколько большое это состояние, поинтересовался Ричи. Вы говорили про земли и торговом центре в Лондоне. Насколько я в курсе, это более 1000 объектов недвижимости в 60 странах мира, ответил профессор. Ричард, вы же понимаете, что я точно ответить не могу. Об этом может поведать лишь кто-то из совета попечителей Гросвенор Групп, например, ваш отец. Но мне точно известно, что практически вся недвижимость в центре Лондона и Ливерпуля принадлежит вам. Например, район Мейфер, в том числе посольство США, отель Бамонт, художественные галереи и музеи. Вашей семье принадлежит около 40 тысяч гектаров земли в Шотландии, почти вся Кремниевая долина, 30 тысяч гектаров в Испании и еще много чего. Ричи от изумления присвистнул и воскликнул. Ничего себе, я охренеть. Какой богатый, а какая-нибудь страна, ну так, чисто случайно, нашей семье не принадлежит. Если и принадлежит, то я не в курсе, тихо посмеялся профессор, наблюдая за реакцией мальчика. Дальше профессор зачитал лекцию по экономике и дал подопечному домашнее задание. У Ричи после уроков голова пухла. Ладно, школьные предметы, они были несложными, но экономика университетского уровня, это что-то с чем-то. Интересно, Как со всем этим справлялся 8-летний мальчик, подумал Ричи. Я, взрослый человек, закончивший институт, с трудом усваиваю информацию такого уровня. Может, он не выдержал высокой нагрузки на детский организм и сбежал из этого тела? Предаваться размышлениям было некогда, нужно было еще много чего сделать. В первую очередь Ричи решил исследовать дом. Это оказалось непростой задачей из-за размеров строения. Пришлось обойти десятки комнат различного назначения. На втором этаже в основном располагались спальни и кабинеты, на третьем этаже нашлась огромная библиотека и кабинет отца. Первый этаж был занят столовой, кухней, гигантской гостиной, спортзалом и помещениями для прислуги. Еще в доме обнаружился подвал. Там расположились винный погреб, хранилище для продуктов, большой промышленный холодильник, такие обычно устанавливают в ресторанах, и вишенкой на торте оказался домашний кинотеатр. Причем непривычный попаданцу голографический проектор повышенной мощности и даже не устаревший по его меркам плоский телевизор с большой диагональю. Это был самый настоящий кинотеатр с проектором, будкой киномеханика и белым полотном, на которой транслировался фильм. Правда, кресла были намного комфортней, чем в обычных кинотеатрах. На них могли разместиться два десятка человек. Вначале за мальчиком следовал камердинер. Точнее, изначально Джон этого делать не собирался, а последовал за ребенком только тогда, когда Ричи вздумал спуститься на нулевой этаж. Но когда Ричи покинул подвал, Джон с облегчением выдохнул. Он понял, что ребенок просто развлекается, играя в исследователя дома. Осознав, что подопечный занят своей игрой и никуда не собирается влипать, Джон оставил Ричи развлекаться. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не лезло глубоко в подвал, где недавно прогремел взрыв. Самым интересным помещением мальчику показалась хозяйская спальня. По всей видимости, там жил отец. Сама спальня была больше, чем у Ричи. В ней имелась просторная гардеробная комната, будуар и санузел с джакузи. В будуаре мальчик обнаружил кладовку с картонными коробками, которые припорошило пылью. Там в одной из коробок он откопал семейный фотоальбом. Ричи с любопытством принялся рассматривать фотографии. Вначале на фотокарточках был изображен отец мальчика в возрасте примерно 40 лет. Рядом с ним часто находилась высокая юная девушка со светло-каштановыми волосами примерно 20 лет. Потом прибавился маленький ребенок, который вскоре превратился в девочку лет 5. Малышка на фотографиях росла, отец и шатенка старели. Когда мужчина стал выглядеть на 50, женщина на 30, а девочка на 10 лет, появился еще один малыш. Таким образом Ричи долистал альбом до момента, когда второй девочке на фотокарточках стало 10 лет, первая, уже девушка, пропала со снимков. По всей видимости, она покинула родительский дом. На этом моменте альбом закончился. Покопавшись в коробке с вещами, в которой был обнаружен альбом, Ричи нашел еще один. Естественно, он принялся разглядывать новые фотографии. Отец на фото выглядел лишь немного моложе, чем сейчас. Рядом с ним находилась юная блондинка лет 20. Она была очаровательной и голубоглазой, очень похожей на Ричи. Можно было принять эту парочку за дедушку и внучку, но мальчик понимал, что это совершенно не так, и его уверенность окрепла после того, как он перевернул лист и обнаружил фотографию с отцом, блондинкой и малышом, который на следующих карточках становился старше и приобретал знакомые черты. Их уже пару дней попаданец видит в зеркале. А вот дальше девушка исчезла с фотокарточек. На них еще некоторое время мелькал лишь шестой герцог Вестминстерский и его 5-летний сын Ричард. Внезапно фотокарточки обрывались на середине альбома. После осмотра находок у Ричи сложилось мнение, что его мать, та самая блондинка с фотографий, вышла замуж за богатого лорда. Вероятно, она надеялась заполучить состояние герцога. Иначе какой смысл молодой красивой девушке выходить замуж за пожилого мужчину, которому стукнуло около 60 лет? Но когда Ричарду было в районе 5 лет, что-то произошло и его мать пропала. А вот куда она исчезла, это под вопросом. То ли она погибла, то ли отец развелся и вышвырнул бывшую жену пинком под зад, оставив ребенка себе. В любом случае однозначным фактом является то, что Ричи живет с отцом. Первое время папа проводил с сыном много времени, но его энтузиазма хватило примерно на полгода. А дальше отец отдалился от сына, спихнув его воспитание на няню, камердинера, репетиторов. Он даже во время приемов пищи садится от ребенка как можно дальше, намеренно дистанцируется. Ричи убрал фотоальбомы на место и вернулся в свой кабинет. Там он принялся рыться во всех ящиках и шкафах в поисках дневников, но обнаружил лишь кучу игрушек и исписанных школьных тетрадей. Самыми полезными находками оказались тетради с записями лекций репетиторов по экономике и этикету. Их парень довольно быстро изучил. Когда он дочитывал тетрадь с лекциями по этикету, в кабинет после стука и разрешения войти заглянул Джон. «Господин Ричи, пора идти ужинать». «Хорошо». Мальчик отложил тетради и отправился вслед за камердинером. В столовой за столом уже сидел шестой герцог Вестминстерский. Ричи занял свое место напротив отца. Его распирало от любопытства. Мальчик не стал сдерживаться и спросил. «Папа, можно спросить?» «Да, сын», — отложил в сторону столовые приборы мужчина. «Папа, а куда делась мама?» «Хаэм», — герцог нахмурился. «Сын, мы уже проходили через это», — сухим тоном ответил он. «Неужели ты не помнишь разговора, который состоялся у нас 2 года назад? Прости, отец, но я тогда был маленьким». Ричи смущенно улыбнулся и пожал плечами. «Эх», — печально вздохнул мужчина. «Ричи, твоя мама, она ушла от нас. В смысле погибла?» «Нет», — слегка качнул головой в стороны мужчина. «Скажем так, у нас возникли недопонимания, которые было непросто решить. Папа, я уже взрослый, ты можешь сказать всю правду, даже если она неприглядная», — вопросительно приподнял брови герцог. «Да, отец», — с серьезным видом кивнул мальчик. «Что же, возможно, ты уже достаточно вырос, чтобы знать правду», — мужчина задумчиво потер подбородок правой рукой. «Видишь ли, твоя мама оказалась не самым лучшим человеком. Она была из той категории девушек, которые охотятся на богатых мужчин. В один не самый приятный момент мне удалось выяснить, что она использует ХМ. Как бы тебе это объяснить? Папа, говори прямо, я достаточно умный и сообразительный. Не думаешь же ты, что глупый человек сумел бы учиться с опережением школьной программы? Ричи, я горжусь твоими успехами, но не зазнавайся. Так и быть, скажу, как все обстояло на самом деле. Твоя мама использовала особые препараты на основе феромонов, чтобы влюбить меня в себя. Ты знаешь, что такое феромоны? Да, отец, — с серьезным видом кивнул. Животные выделяют феромоны для привлечения противоположного пола. Я даже слышал, что бывают духи с феромонами. Но как ты об этом узнал? В смысле, что мама использовала подобные препараты? Однажды она сама в этом призналась, — грустным тоном ответил герцог. Она надеялась, что я все пойму и перестала мне давать эти ХМ препараты. А вышло так, что я прозрел и понял, что мы никогда друг друга не любили. А я, попаданец, испугался, что раз отец избавился от матери, то может и его прокатить с наследством. Как же я, — продолжил он, — меня ты тоже не любишь. Что ты, Ричи, — возразил герцог. Я тебя люблю всем сердцем. Ты мой сын, наследник Гросвенор, будущий 7-й герцог Вестминстерский. То, что мы с твоей мамой расстались, никак не повлияло на мою любовь к тебе. Но тогда почему мои сестры живут с их матерью, а я с тобой, а не со своей мамой? Это сложный вопрос. Мужчина прикрыл глаза и потер переносицу указательным и большим пальцем правой руки. Поправив очки, он продолжил. С Моникой у нас просто так сложилось. Она от скуки завела интрижку с садовником, а я подобного оскорбления не сумел перенести. В итоге мы развелись, а Джессика с Лизой остались с Моникой. Я полностью обеспечил достаток твоих сестер, а твоя мама, она охотница за богатством. Мужчина встал из-за стола и подошел к ребенку. Он нежно обнял сына и потрепал его по макушке. «Ричи, ты только не расстраивайся тому, что я скажу». «Не буду, папа», — произнес мальчик, косясь на отца. «Видишь ли, ты был интересен Лори в качестве инструмента для получения денег Гросвенеров. От подобной участи не защищен ни один богатый человек. Когда мои мозги прочистились и вскрылся ее обман, мы сильно поругались. Я сказал, что Лори не достанется ни пенни. В итоге она собрала все свои вещи, прихватила украшения и довольно много ценных антикварных вещей, после чего скрылась в неизвестности. А меня она не прихватила?» — удивленно спросил Ричи. «Я же лучше антиквариата». Мужчина добродушно рассмеялся и тепло обнял сына. Он сказал: «Определенно лучше. Лори забрала безделушки и оставила мне самые лучшие. Поэтому я даже не стал обращаться в Скотланд-Ярд. А какая у мамы была фамилия? Чем она вообще занималась до вашей свадьбы?» «Хороший вопрос». Мужчина сел на стул рядом с сыном по правую руку и продолжил. «Видишь ли, Ричи, пока я принимал препараты Лори, которые она добавляла мне в напитки, то совершенно не задавался этим вопросом. Мне было достаточно того, что она находится рядом со мной. Зато потом я задал себе точно такой же вопрос, после чего нанял детективов, чтобы найти хоть какую-нибудь информацию о твоей матери. И что, все оказалось очень сложно, сын. Мне была лишь известна девичья фамилия твоей матери, Кэббот, Лори Кэббот. Детектив выяснил, что такого человека не существует. Точнее, не существовало до 1979 года. Потом внезапно в архивах появились записи о мисс Кэббот. Складывалось ощущение, будто она купила документы. Но расследование показало, что ни один из чиновников, имеющих доступ к выдаче подобных бумаг, не брал взяток и даже понятия не имел о Лори. То есть, получается, что мама-эмигрантка, которая купила документы и соблазнила тебя при помощи особых препаратов. Боюсь, Ричи, что все намного хуже, покачал головой герцог. Такие препараты невозможно обнаружить в общем доступе. Для их создания необходима серьезная химическая лаборатория. К тому же обычный человек не может сделать документы, не оставив следов. Детектив пришел к мнению, что Лори Кэббот является сотрудником иностранных спецслужб. Возможно, ЦРУ или КГБ. Ведь мы, гросвенеры, не просто одни из самых богатых людей Великобритании. Мы еще вхожи в королевскую семью и имеем немалый политический вес из-за того, что за нами закреплено место в палате лордов. Ричи округлил глаза и воскликнул. Ничего себе! Прямо как в детективном рассказе. Надеюсь, со мной такой трюк не провернут. Я тоже на это надеюсь, Ричи. Папа, неужели детективы не смогли найти маму? Не смогли, хотя они лучшие в своем деле. А это косвенно подтверждает причастность спецслужб. Иначе Лори оставила бы хоть какие-нибудь зацепки, по которым смогли бы ее найти. Она пропала бесследно, будто испарилась. Украденные ценности тоже нигде не засветились. На всякий случай я усилил охрану поместья. Зачем? – удивился Ричард. Есть опасения, что мама может похитить тебя для того, чтобы шантажировать меня. Поэтому, Ричи, будь осторожен. Если вдруг встретишь маму, не спеши радоваться и никуда с ней не ходи. Сразу зови Джона и Стивена. Стивен, это кто? Спросил Ричи. Малыш, очень нехорошо забывать имена прислуги. В голосе герцога проступили нотки неудовольствия. Стивен, это твой водитель и по совместительству охранник. Он не похож на охранника, произнес мальчик. Ну, он такой, незаметный, что ли, обычный, именно. Поднял вверх указательный палец герцог. Это от того, что Стивен специалист высшего уровня. Он и должен быть незаметным и выглядеть обычно. А на самом деле он служил в особом подразделении британского спецназа и одно время работал в службе безопасности королевы. Так что не стоит пренебрежительно относиться к людям подобной квалификации, они крайне редки. Если ты будешь оскорблять Стивена, другого такого охранника будет найти очень сложно. Понял, буду с ним вежлив. «Сын, вежливым нужно быть со всеми», – наставительным тоном произнес герцог. «Ты аристократ, а это значит, что ты должен быть безукоризненным и одинаково вежливо относиться как к людям своего круга, так и к простым рабочим и слугам. Но при этом не стоит вести себя фамильярно. Следует сохранять дистанцию между собой и прислугой». Ричи подумал, что сейчас удачный момент, поэтому обратился к отцу с просьбой. «Папа, я бы хотел закончить школу экстерном. Это можно организовать, Ричи, как ты себе это представляешь?» «Ну, мальчик почесал в затылке. Я неплохо знаю программу начальной школы. Мне нужно подтянуть лишь английский язык и информатику. Полагаю, программу за среднюю школу я тоже смогу сдать, если подналягу на нее. Что же, не вижу никаких препятствий». Отец обрадовался стремлению ребенка к знаниям, как и всякий родитель. Он считал свое дитя умнее, чем он есть. Герцог не сомневался в том, что Ричи гений сможет закончить школу намного раньше, чем другие дети. Он был готов потратить на сына любые деньги. На самом деле мальчик может и был гением, но попаданца таковым сложно было назвать. Вся его гениальность заключалась в том, что когда-то он уже учился в школе и многое знал. Плюс более организованный разум взрослого. Чем отличается взрослый человек от ребенка? По большей части лишь наличием жизненного опыта и игрушки у взрослых другие. К тому же они могут более организованно распределять свое время. Дети тратят много времени на ерунду, часто отвлекаются, набивают шишки, они не понимают смысла учебы. Им хочется играть, а не учиться. Взрослый же понимает, что знания ему нужны для будущего. Или как в случае с попаданцем, ему нужны не знания, а документ об окончании школы. Ричи хотел поскорее разделаться с обязательной частью. Он прекрасно понимал, что ему так или иначе придется получить хотя бы среднее образование. Вместо того, чтобы тратить годы на походы в школу, он решил потратить несколько лет, дабы в будущем иметь в запасе лучшие юные годы, которыми можно будет распорядиться по своему усмотрению. Ведь он безумно богат и может себе позволить все – путешествовать по миру, всячески развлекаться, крутить необременительные романы с юными девушками, когда дорастет до этого. Я передам Джону, чтобы он занялся этим вопросом. Договорился со школой и нанял тебе репетиторов. Но, Ричи, если ты не будешь справляться, то вернешься в школу. К тому же это не отменяет занятий фехтованием и экономикой. Хорошо, обрадовался Ричи. Спасибо, отец. После завершения завтрака Ричи радовался тому, что ему больше не придется посещать школу лишний раз, а к дополнительным занятиям он был морально готов. Но в итоге на следующий день ему все же пришлось отправиться в школу. Лишь через день в доме появился репетитор по программе младших классов. Ею оказалась пожилая и строгая женщина Джейн Стивенсон. Ей было не меньше 50 лет. Она была худой, как жердь, одевалась в строгие закрытые платья темных тонов, а припорошенные сединой темные волосы собирала в пучок на затылке. Большие очки в роговой оправе и вечно поджатые губы придавали даме внешней строгости. В первый же день репетитор по программе младшей школы устроила Ричи тестирование знаний по всем урокам. Вначале она была скептически настроена к богатенькому ученику, но когда проверила тесты, то оказалась поражена до глубины души. Она не могла поверить, что ребенок 8 лет обладает такими широкими познаниями, ведь тест был рассчитан на проверку знаний учеников первого класса средней школы, то есть на ребят 12 лет. После ухода нового репетитора у Ричи была поездка в секцию фехтования. По возвращению домой, мальчик принялся исследовать дом. Сложилась странная ситуация, имена дедушки, сестер, матери и бывшей жены шестого герцога Вестминстерского уже были известны, а как зовут того, к кому Ричи обращался, отец или папа, нет. Именно эту информацию пытался найти попаданец. Ричи засел в кабинете отца, дождался, когда камердинер оставит его в одиночестве, после чего принялся исследовать документы. Эта тактика показала свою эффективность практически сразу. В первом же письме мальчик обнаружил обращение к адресату Эмру Джеральду Кавендиш Гросвинеру. «Значит, Джеральд», — подумал Ричи, — «что же, теперь я хотя бы знаю, как зовут отца. Кажется, мне пока неплохо удается вжиться в шкуру Ричарда Гросвинера. По крайней мере, еще никто не заметил, что мальчик сильно изменился. С другой стороны, часто ли окружающие обращают внимание на изменение поведения детей? Возможно, любящие родители быстро обнаружили бы подмену, но Джеральд отдалился от сына, он не знает, каким должен быть Ричи, поскольку видится с ребенком за завтраком и за ужином. А для Джона воспитание ребенка – лишь работа. Он даже в момент попадания принял странное поведение за притворство ради того, чтобы не идти в школу. Камердинеру важно лишь то, чтобы я был здоров, умыт, одет, вовремя посещал занятия и делал домашние уроки, в противном случае ему может прилететь болезненный удар по премии. Глава 3. Странное начало дня для одного попаданца. Ричи нежился в постели и не мог понять, в чем дело. Он перевел взгляд на золотые часы в виде башни. Удивительное дело, время уже без 28, а его никто не разбудил. Обычно побудка происходила раньше, но сегодня не было ставшего уже привычным прихода камердинера. Ричард подумал, что произошло что-то нехорошее, отчего вскочил с кровати. Он рванул к дверям и прямо в пижаме выбежал в коридор. Оглядевшись вокруг, мальчик не обнаружил никого, что было удивительным. Мальчик пошел по коридору в сторону столовой и лишь там обнаружил активность прислуги. Молодая стройная брюнетка в костюме горничной накрывала на стол. Она сразу же обнаружила юного господина и вежливо кивнула ему. «Доброе утро, господин Ричи», — певучим голосом произнесла она. «Доброе утро», — мальчик с недоумением обвел взглядом столовую. «А где все? Где Джон? Уже почти 8 утра, а он меня не разбудил». «Господин Ричи, сегодня воскресенье», — вежливо ответила горничная. «У Джона выходной». Ричи смутился. Он совершенно потерялся во времени как в прямом, так и в переносном смысле. Попаданец настолько был занят погружением в новую жизнь, что забыл следить за днями недели. В самом деле, ведь не может человек работать без выходных, ведь Джон не раб, а наемный рабочий. Даже удивительно, что у него всего один выходной в неделю. «И что же мне делать?» – пространно пробормотал мальчик. Горничная восприняла вопрос на свой счет и поспешила ответить. «Сэр, полагаю, вам стоит умыться, переодеться в другую одежду и отдыхать. Простите, мисс, я забыл ваше имя. Люси, сэр. Да, Люси. Извиняюсь. Не подскажешь, чем я обычно занимался по воскресеньям? Ведь я правильно понимаю, у меня сегодня не будет никаких занятий. Совершенно верно, молодой господин, ответила Люси. Насколько я знаю, по воскресеньям вы обычно после завтрака навещали свою подругу. Поскольку попаданец не помнил ни о каких друзьях, он не придумал ничего лучше, чем спросить, какую из них. Сэр, я точно не могу сказать, возможно, у вас есть другие друзья, но раньше вы дружили с мисс Харриет Томлисон, милая девочка. Ах, Харриет, произнес Ричи, словно вспомнил, о ком идет речь. Спасибо, Люси. А ее отец, мистер Томлисон, занимается все тем же. Горничная ненадолго задумалась, после чего ответила. Когда я последний раз была в Честере, фабрика мистера Томлисона по производству штор была на месте. Ричи чуть ли не хмыкнул вслух. Шторы? Вы серьезно? Подумал мальчик. Сын герцога-миллиардера дружит с дочерью мелкого фабриканта, который производит шторы. Уверен, этому бизнесу осталось недолго оставаться на плаву. Попаданец прекрасно помнил из истории, что в прошлом, которое сейчас для него представляется недалеким будущим, в связи с глобальным развитием торговых связей и средств коммуникации, в частности из-за глобального распространения интернета и недорогих компьютерных технологий, многие товары в странах с дорогой рабочей силой стало производить невыгодно. Большинство всевозможных производств переносилось в Китай и прочие азиатские страны. Если взять для примера те же шторы, то намного дешевле стало привозить их из Китая, чем производить в Европе. Это привело к тому, что многие мелкие европейские владельцы производственного бизнеса разорились. Спасибо, Люси. Ричи поспешил вернуться в свою комнату. Он умылся, почистил зубы, переоделся в обычные светло-синие джинсы и черную футболку, после чего спустился на завтрак. Он как раз успел к полностью накрытому столу, за которым сидел Джеральд. «Доброе утро, отец», слегка склонил голову мальчик, встав возле стола. «Ричи, доброе утро», ответил Джеральд. «Папа, у тебя есть свободное время? Я бы хотел с тобой обсудить финансовое состояние гроссвинеров. Я общался на эту тему с репетитором по экономике, но мне многое непонятно, поскольку профессор не знает конкретики о наших финансах». «Хорошо, мы обсудим это после завтрака». «Ричи, почему ты так одет?» «Папа, но сегодня же воскресенье. Я думал, раз свободный день, я же обычно в это время встречаюсь с подружкой». На самом деле Ричи не собирался навещать подружку. О чем ему говорить с ровесницей? Обсуждать куклы. Просто он надел наиболее удобную одежду, поскольку устал носить костюмы. «Никаких подружек», — суровым тоном припечатал герцог. «Ты снова забыл, что нам сегодня нужно посетить ежегодный благотворительный королевский прием». «Прости, отец, я забыл. А прием состоится уже скоро?» «Нет, нам туда необходимо прибыть к 4 часам после полудня. А теперь садись завтракать, все разговоры потом». Завтрак проходил в полной тишине. Был слышен лишь звон столовых приборов. Ричи быстро смел все с тарелок и с нетерпением ожидал, когда Джеральд закончит кушать. И вот этот момент наступил. Герцог отложил столовые приборы, аккуратно промокнул рот салфеткой и посмотрел на сына, после чего произнес: «Ричи, пойдем в гостиную». Ричард пулей вылетел из-за стола и рванул в гостиную. Джеральд шел следом за сыном неспешной походкой с прямой спиной. Отец и сын разместились в уютных креслах с тканевой обивкой возле камина лицами друг к другу. Их разделял лишь круглый журнальный стол из красного дерева. «Так что ты хотел выяснить, сын?» – спросил Гроссвинер-старший. «Папа, расскажи о нашем бизнесе и о порядке наследования, а то репетитор меня запутал. Он говорил, что состояние гроссвинеров наследуют многие люди, в том числе братья и сестры дедушки Карла». «Хаем», задумчиво протянул мужчина. «Нет, чтобы ты понимал, мой отец, твой дед, поступил следующим образом. Он создал несколько трастовых фондов и разделил состояние гроссвинеров пополам. Одна половина вошла в фонд компании Гроссвинер Групп, которая досталась основному наследнику, то есть мне. Остальное состояние было разделено на 4 части по количеству оставшихся детей, твоих двоюродных дедушек и бабушек. Схожим образом распределяли имущество все гроссвинеры, начиная с первого герцога Вестминстерского. Ни один ребенок, за исключением паршивых овец, не остался обделенным. Ричи очень сильно хотелось спросить, что за паршивые овцы и не попадет ли он в эту категорию, но все же сдержался от неуместного вопроса. «Понятно, произнес Ричи. «То есть ты поступишь таким же образом, разделишь состояние на две части. Одна половина отойдет двум сестрам, а другая мне. Рано ты задумался о наследстве, Ричи», — усмехнулся Джеральд. «В твоих размышлениях есть ошибка. Половина состояния достанется трем твоим сестрам. У меня три сестры». Глаза мальчика полезли на лоб от таких новостей. Еще недавно речь шла только о двух сестрах. «Да», — Джеральд глубоко вздохнул, словно перед прыжком в воду. «В юности я был хулиганом. На последнем году обучения в закрытой школе я вел себя некрасиво, забил на учебу. Как же, я же богатый наследник, будущий герцог. Всякая челядь мне не указ. В результате не сдал два экзамена». Мужчина прикрыл глаза и будто стал вспоминать прошлое. У него подрагивали губы и веки. Вновь посмотрев на сына, он продолжил. «Папа разозлился на меня и отправил в военное училище. Там меня приучили к дисциплине. Но все же я в душе оставался бунтарем. После училища я отрывался по полной программе. Алкоголь, казино, вечеринки, свободная любовь. Так, незапланированно, от политической эмигрантки-поэтессы из России с красивым именем Наташа, на свет появилась Тамара. Жениться на Наташе я не мог. В то время резко осуждались браки с людьми не из своего круга. Это сейчас дворянин может жениться по любви. И то не факт, что всеми это будет воспринято нормально. После скандала, устроенного моим отцом, я признал бастарда, дал дочери свою фамилию и содержание, вывел ее в свет. Сейчас Тамаре Гросвенор 40 лет, она признана леди. Тамара 5 лет назад стала крестной матерью принца Уильяма, сына моего друга Чарли и его очаровательной супруги Дианы.